Гутен так, мейне либен фрау. Я люблю русских фрау, — рассмеялся он и, выйдя из машины, вдруг сразу как-то подтянулся, застегнул мундир на все пуговицы и картинно выбросил руку вперед. «Хайль, русише фрау!» Долговязый офицер, немного говоривший по-русски, быстро к нему подскочил и что-то залопотал. Лене подумалось, что он укоряет пьяного, осмелившегося назвать ее своим любимым фюрером. На какое-то мгновение полковник умолк и вдруг оборвал говорившего беспощадным выкриком. «Кретин! Да, да, это я вам говорю, Цвангер! Вы порядочный провокатор! Еще одно слово, и я вас застрелю! Как вы только могли подумать, что я, один из любимцев рейхсмаршала Геринга, сбивший 22 вражеских самолета, из которых 10 английских, 7 польских и 5 русских, смог променять любовь к своему фюреру на подол какой-то русской девки? Шутки надо понимать, Цвангер! Жаль, что в Абвере не научили в свое время вас этому. Так вы далеко не продвинетесь по службе. А эта фрейлин, пусть она...» Он икнул и на несколько мгновений опустил свой подбородок на грудь, потому что хмель делал свое дело. «Эта девка... Она мне чертовски нравится, Цвангер. Вы только взгляните. Какие глаза! Какая нежная грудь, как сказал бы иной поэт. Словом, я гуманист. Пускай она одну ночку пробудет у меня, а потом идет к тому, кого сама выберет. Но вас она не выберет за вашу лошадиную челюсть. Мы, немцы, культурная нация. Это только большевики пишут, будто мы насилуем русских женщин и девушек. Подведите ее ко мне». Два солдата подскочили к Лене и, схватив за руки, но очень на этот раз вежливо, подвели к полковнику. Долговязый Цвангер, стоя поодаль, холодно про себя думал. Уж очень он взорвался, этот полковник Корк, полагает, что любимчику Геринга все можно. Но это мы еще посмотрим. Донос в Абвер его карьере может повредить. «Ты есть моя любимая фрау», — бормотал полковник. «Ты будешь сегодня ночевать у меня». Назидательно поднял он палец и ожесточенно прибавил. «А я буду любить тебя, сколько хочу. А потом ты будешь мыть мне ноги, потому что я есть арийский ас, а ты — русская дочь, побежденная нами Советской России». Он говорил, а она вдруг заплакала. Заплакала вовсе не потому, что испугалась этого омерзительного обещания. Она вдруг представила, что вот этот самый полковник, геринговский ас, там, в небе, с первых дней войны. Над Белоруссией он зашел на своем мессершмитте в хвост нашему бомбардировщику, на борту которого были такие ей близкие Вано Бакрадзе, Лука Акимович Сошников и Веня. Как с невозмутимым лицом нажал на гашетку и как потом улыбался, видя, что наш бомбардировщик протянул за собой черный шлейф дыма. «А если я не буду мыть ноги?» Вдруг тихо и отчетливо спросила Лена. «Тогда что? Вы меня расстреляете?» «О, нет!» — пробормотал полковник. «Зачем расстрелять? Я добрый. Добрый, я не прикажу тебя расстрелять. Я тебя отдам в гестапо. А там много-много солдат, и они все будут тебя любить». Он повторил это по-немецки, и солдаты, окружившие ее, громко захохотали. А в дальней памяти у Лены одним непрерывным видением промчались картины минувшего. И госпиталь на подступах к Москве, и палата, где лежали Сошников, Бакрадзе и Веня. Ее самый дорогой Веня, этот святой дурашка, который чуть было не погиб, спасая ошалевшую от страха толстушку Любочку. И его горячие ласки, словно всего несколько минут назад, она освободилась от них и уходит из палаты, вся озаренная счастьем. «Как же я вернусь к нему?» Опозоренный, растерзанный этими ухмыляющимися кобелями, которые, скажи им лишь одно одобрительное слово, этот самодовольный оберст Корк, бросятся на меня, чтобы зацеловать слюнявыми ртами, задушить в грязных своих объятиях. Низко опустив голову, стояла Лена перед гитлеровцами, и долго длилась эта минута. В правом кармане ее солдатских брюк тяжелела последняя надежда — граната-лимонка в зеленом черепаховом панцире. Снять предохранитель было делом нескольких секунд. Она неторопливо засунула руку в карман, но от хмельного Корка не укрылось это движение. «Ты это чего?» — настороженно поинтересовался он. «Рука! Карман!» «Платочек ищу!» — беззащитно улыбнулась Лена. «Лоб от чего-то вспотел!» «Ах, лобик!» — захохотал полковник. «Твой маленький лобик! Давай его сюда, моя девочка! Я сам вытру твой лобик!» И она поняла, что последнее мгновение наступило. Она еще раз оглядела пустынную в этот час автостраду, гребешок леса, прильнувшего к ней, поблескивающую в придорожной канаве, искрящуюся на солнце воду, и подумала, что об этой минуте Веня никогда не узнает. «Прости меня», — сказала про себя Лена, мысленно обращаясь к нему. «Прости. Это единственное решение. Ухожу от тебя, неопоганенный. Иди же ко мне, ком. Шнель», — нетерпеливо повторил фашистский ас, — «давай же сюда твой маленький платочек». «Вот», — сдавленно проговорила Лена, — «вот, сейчас». И, выхватив из кармана гранату, не бросила ее, а стала опускать в зажатой руке все ниже и ниже. «Держитесь, гады!» Кто-то из запомнившихся фашистских солдат кинулся к ней и яростно стал жать руку к земле. Это было все, что она запомнила. Какой-то удивительно ясный красно-желтый свет встал перед ее глазами. А потом шквальный порыв придавил Лену к земле. Взрыва она так и не услышала. В остром потоке света она вдруг отчетливо увидела лицо своего Вени. Он смотрел на нее безотрывно, тихо говоря. «Ты не покидаешь меня, Лена. Ты все равно остаешься со мной, когда бы я ни пришел». Подробности гибели Лены стали известны от командира разведбатальона, направлявшего эту группу во вражеский тыл. Когда достали ее вещевой мешок, в нем нашли аккуратную стопку писем, перевязанных крест-накрест розовой шелковой тесемочкой, и приложенную к ней записочку, адресованную новенькой медсестре Ларисе Векшиной, конопатенькой простодушной хохотушке, с лица которой редко когда исчезала добродушная улыбка. Торопливым, неровным почерком взволнованного человека там было написано: «Милая Ларочка, ухожу на опасное дело, туда, откуда не всегда возвращаются. Повезет, все тебе расскажу. Ну а если нет, не поминай меня лихом. Моя мама недавно погибла при фашистской бомбежке. И остался у меня на земле единственный родной человек. Веня Якушев. Написала ему несколько писем, но, чтобы не волновать, решила не отправлять их до своего возвращения с боевого задания. На первом конверте адрес. Я прошу тебя, милая, отправь, но посылай не все сразу, а день за днем по одному. Может, от этого он дольше меня будет помнить. Мой самый любимый на этой земле человек. Твоя Лена». Жизнь в далеком от фронта госпитале текла своим чередом. Ежедневно кого-то здесь встречали и кого-то провожали. Обычно это происходило утром в 10 часов, когда в столовой для выздоравливающих заканчивался завтрак. Веня любил этот час и всегда выходил к проходной, куда подкатывал неуклюжий с расшатанными рессорами госпитальный автобус. Для этого от столовой надо было прошагать около половины километра, обогнуть роскошную клумбу с пылающими розами и тюльпанами, на которой садовник ухитрялся каждое утро выкладывать из цветов год, число и месяц. У главного корпуса он всегда останавливался. Уж больно влекла к себе старинная архитектура. Перед уходящим ввысь белым куполом амфитеатром был когда-то выстроен издали казавшийся воздушным портал. Его подпирали ослепительно белые колонны, удерживаемые на могучих плечах такими же белыми атлантами. Однажды за этим занятием захватил его главный врач, Арчил Самвелович. «Не сам ли собираешься архитектором стать?» «Нет», — улыбнулся Веня, — «не по чину». «А кем же?» «Сначала надо войну довоевать», — уклончиво ответил Якушев. «Войну довоюешь, для того мы тебя и на ноги поставили, Веня». «А дальше?» «Есть у меня иная думка, Арчил Самвелович. Книгу хочу написать, но такую, чтобы люди радовались и смеялись, и видели все, что мы пережили». «Хм...» — неопределенно протянул главный врач. «Прямо сразу книгу. А ты за перо-то когда-нибудь брался? Что-нибудь более короткое, чем книга, сочинять пытался?» «Пытался», — протянул Вениамин. «Вот и теперь на днях рассказ закончил. Однако не знаю, посылать его в редакцию или нет. А ты сначала мне покажи», — неожиданно предложил главный врач. «С удовольствием прочитаю и посоветую, что делать. А теперь иди, я спешу летучку проводить. Ты кого-то встречать спешишь? Вон уже и автобус показался». Они разошлись, и Якушев направился к выездным воротам, перекрытым красно-белым шлагбаумом. Он приходил сюда каждый день, не мечтая кого-нибудь встретить. Мать и отец были слишком старые и больные для того, чтобы в лихое военное время рисковать поездкой к сыну на попутных товарняках, дожидаться на узловых станциях их по часам, а то и по суткам. Лучшие друзья, Сошников и Бакрадзе, давно уже, небось, вылечились и воюют. Но разве узнаешь, на земле, объятой огнем и дымом, в какой именно тыловой госпиталь могли заслать на долечивание их бывшего стрелка-радиста? Ему было попросту приятно всякий раз наблюдать одну и ту же картину. Как подъезжал автобус, как выпрыгивал из кабины пожилой мрачноватый шофер Гриша Гоглидзе и постукивал каблуком своего порядком изношенного сапога по скату, как из машины выходили раненые. Ходячие старались выглядеть бодро, а те, у кого были еще не зажившие ранения, порой ступали на незнакомую землю, морщась от боли, и горько вздыхали, постукивая костылями по горячему, размягченному южным солнцем асфальту. Так все это повторилось и в этот раз. Веня машинально разглядывал новичков с незнакомыми лицами. Веселым выводком, все одинаковые в своих белых халатах, подошли медсестры разводить раненых по корпусам. И вдруг, когда опустела площадка, перед въездом на территорию госпиталя, Веня увидел одинокую понурую фигуру сержанта, опиравшегося на костыль, с поджатой в коленке ногой. Лицо его не пробудило в Якушеве никаких воспоминаний. Подошла сестра и стала его отчитывать за то, что он никому не удосужился сказать, в какое отделение ему нужно, и не сдал пакет с направлением. Но сержант сказал ей несколько слов, и сестра, понурив голову, отошла. Площадка перед въездными воротами совсем опустела, и они остались одни. И тогда, стуча костылем, незнакомый сержант приблизился к Якушеву. Только теперь Веня заметил, что на его гимнастерке с кругами пота под мышками был орден Красной Звезды и проникся к незнакомцу сразу уважением, памятуя, что такую награду на фронте пехотинцам, да еще в звании сержанта, давали ой как нечасто. Значит, парень сделал что-то из ряда вон выходящее. «Слышь, браток!» — подковыляв к нему, нерешительно обратился сержант. «Посоветуй, как быть. Я тут должен письмо одному человеку передать, а как поступить, не знаю». «Так чего же проще?» — пожал плечами Веня. «Отнесите в приемный корпус, там его и найдут». «Да нет!» — разочарованно вздохнул приехавший. «Тут так нельзя. Это дело деликатности требует. Лично свидеться с ним просили. Вот в чем загвоздка-то получается». «Тогда, ей-богу, не знаю, чем и помочь», — доброжелательно развел руками Якушев. «Вот, то-то и оно. Стало быть, будешь не в силах оказать мне помощь». Его костыль загрохотал было по асфальту, но вдруг смолк. Отойдя от Вени шагов на 10, незнакомец остановился и с надеждой в голосе протянул. «Слышь, браток, а может, кто из твоих дружков, или ты сам того человека знаешь?» «Действительно», — всполошился Вениамин, «как же-то мы с тобой об этом сразу не подумали». «Так ты говори, кто тебе нужен», — спросил он, окончательно переходя с уважительного «вы» на доверительное «ты». «Сержант Якушев будет мне нужен, парень. Вот тут так и написано. Стало быть, для сведения. Сержант Якушев Вениамин Александрович». «Якушев?» — воскликнула столбенела Веня. «Так ведь я и есть сержант Якушев Вениамин Александрович». «Ты?» — растерянно переспросил приехавший и вдруг запнулся. На его широком лице проступили капельки незваного и совершенно ненужного в эти минуты пота. «Вот, браток, историка-то какая вышла!» Он помолчал и уже суховато, видимо, отгоняя от себя какие-то, пока только одному ему известные мысли, закончил. «Значит, так...» Он словно топтался на одном месте, повторяя ненужные слова и не отводя глаз от Вениамина. И, наконец, решился. «Значит так, если ты Якушев, то и начнем этот разговор. Скажи, Елена Медведева твоя невеста?» «Да», — начиная волноваться, подтвердил Вениамин. «А откуда ты ее знаешь? Осенью 41-го я лежал под Нахабино, где она была медсестрой. Ты, наверное, привез от нее письмо? Ой, как хорошо! Давай же поскорее, не тяни! Как она там поживает, мой самый дорогой человек?» Веня выпалил фразу за фразой, захлебываясь от волнения, путаясь в словах. И чем взволнованнее он говорил, тем суровее и непроницаемее становился этот незнакомый сержант. «Прости, парень», — выдавил он из себя наконец после долгой паузы. «Ты в бою-то когда-нибудь бывал?» «Я стрелок-радист», — закипел от волнения Вениамин. «В хвосте СБ летал. Знаешь такой самолет? Нас еще в самые первые дни войны сбили». «Прости», — еще раз извинился сержант. «Я ведь специально сюда заехал, чтобы тебя повидать. Только я подумал сначала, что ты и моторист. Значит, смерть в воздухе своими глазами созерцал?» «Приходилось». «А что?» Меня теперь смертью не напугаешь. Сержант с орденом Красной Звезды на груди отвел глаза в сторону. «Не зарекайся», — глухо проговорил сержант. И, наполняясь уже самой ясной тревогой, борясь с ней и от нее же цепенея, Якушев опустил тяжелую голову, глухо спросил.